«Сейчас нет», — сказал он. «Как только снег сойдет, это можно будет устроить». «А где же ты спрячешь меня?» — спросила она. «Стоит только сэру Оливеру пересечь долину, и он уже в поместье Шампернуном. Миг обыщет там каждый угол». «И пусть», — ответил Роджер. «Он никого там не найдет. Полная тишина и пустота. Госпожа-то ведь Трелауне. У меня есть на примете и другие места, если только вы захотите мне довериться». «Какие же, например?» «Килмерт. Это мой собственный дом. Там живут Робби и моя сестра Бес. Простая ферма, но вы будете желанной гостьей, пока не установится погода». Она какое-то время молчала, и по выражению ее глаз я понял, что у нее еще оставались кое-какие сомнения относительно его порядочности. «Это вопрос выбора», — сказала она. «Остаться здесь в качестве пленницы и во всем зависеть от прихоти мужа, который ждет, не дождется, как бы избавиться от жены. Для него она живой укор и помеха. Или полностью положиться на твое гостеприимство, в котором ты мне можешь отказать, когда тебе заблагорассудится». «Мне не заблагорассудится», — ответил он. «И я не откажу вам в гостеприимстве, если только вы сами не захотите уехать». Она снова посмотрела в окно на падавший снег и постепенно темнеющее небо, которое сулило непогоду, и напоминало о том, что близится зимняя ночь, и кто знает, какие новые опасности она несет с собой. «Решено», — сказала она и открыла сундук, что стоял у стены. Она достала оттуда плащ с капюшоном, шерстяное платье и пару кожаных башмаков, которые, должно быть, ни разу не покидали дома, разве что в специальном чехле, чтобы не запылились во время прогулки верхом. «Моя дочь Джоанна, которая уже по всем статьям переросла меня, всего неделю назад наспор вылезла из этого окна», — сказала она. Маргарет дразнила ее толстухой и говорила, что она ни за что не пролезет. «Ну, а я-то пролезу, вне всякого сомнения. Что скажешь? Ты по-прежнему считаешь, что мне не хватает силы духа?» «Силы духа вам не занимать, госпожа, но нужен был толчок, чтобы раззадорить вас. Вы знаете лес внизу, за пастбищем?» «Конечно. Я много раз скакала там верхом, когда еще вольна была это делать». «Тогда, как только я выйду из комнаты, заприте дверь, вылезайте через окно наружу и прямиком туда, а я прослежу, чтобы вся челядь находилась в доме и путь был свободен, а сэру Оливеру пожалует, что вы прогнали меня и желаете побыть одна». «А как же девочки? Джоанна-то станет подражать во всем Сибил, как она уже это делает в последнее время, но Маргарет...» Она умолкла, казалось, мужество вновь покинуло ее. «У меня только есть в жизни, что Маргарет. Если я потеряю ее, что же останется?» «Воля к жизни. А это немало», — сказал он. «Если вы ее сохраните, то остальное приложится. Тогда и дети будут при вас». «Уходи скорее», — сказала она, — «пока я не передумала». Когда мы с ним вышли из комнаты, я услышал, как Изольда запирает дверь, и взглянул на Роджера, подумал, ведает ли он сам, что творит, когда подталкивает ее поставить на карту свою жизнь и будущее пуститься в авантюру, которая наверняка обречена на провал. В доме воцарилась тишина. Мы прошли по коридору в зал, где застали только обеих девочек и собак. Джоанна вертелась перед зеркалом, ее длинные волосы были заплетены в косы и украшены лентой, которую незадолго до этого я видел на голове у Сибил. Маргарет сидела верхом на скамье, на голове у нее была конусообразная отцовская шапка, а в маленькой ручке его кнут. Она строго посмотрела на вошедшую в зал Роджера. «Вот, полюбуйся», — сказала она, — «из-за тебя я вынуждена скакать на скамейке и пользоваться чужими вещами. Больше я не стану напоминать тебе о твоих упущениях, милостивый государь». «В этом не будет нужды», — сказал он ей, — «я помню о своем долге. Где ваш отец?» «Наверху», — ответила девочка. «Он поранил палец, когда отрезал лапку у выдры, и Сибил его перевязывает». «Учти, отец не скажет тебе спасибо, если ты его потревожишь», — вмешалась Джоанна. «Он любит вздремнуть перед ужином, а Сибил поет ему колыбельные, чтобы он быстрее засыпал. Зато потом у него всегда отменный аппетит. По крайней мере, так он говорит». «Охотно верю», — ответил Роджер. «В таком случае поблагодарите за меня сэра Оливера и пожелайте ему спокойной ночи. Ваша матушка утомилась и не хочет никого видеть. Может быть, вы сами ему это передадите?» «Передам», — сказала Джоанна, — «если не забуду». «Я скажу», — пообещала Маргарет. «И сама разбужу его, если он не спустится к 6 часам. Вчера мы ужинали в 7, а для меня это слишком поздно». Роджер пожелал им спокойной ночи, открыл дверь, вышел и мягко прикрыл ее за собой. Он обогнул дом и прислушался. Из кухни доносился шум, но окна и двери были плотно закрыты, ставни на засовах. За домом в пристройках поскуливали псы. Через полчаса, даже раньше, стемнеет. Лесок внизу уже скрыла снежная пелена, а холмы под серым небом казались невзрачными и голыми. Тропу, которую мы протоптали, когда поднимались к дому, почти совсем занесло снегом. Но рядом пролегли новые следы, помельче, наподобие тех, что оставляет ребенок, когда, стараясь остаться незамеченным, бежит на цыпочках. Роджер шел прямо по ним. Он быстро спускался по склону холма к лесу, широко ступая и впечатывая каждый шаг, попутно успевая еще разметать верхний слой снега. Теперь, если кто и отважится высунуть нос до наступления полной темноты, он не заметит ничего, кроме следов самого Роджера. Да и те за какой-нибудь час занесет снегом. Изольда, прижимая к себе Белочку, ждала нас на опушке. Она была плотно закутана в плащ с капюшоном, завязанным под подбородком. Но ее длинное платье, которое она пыталась подоткнуть повыше, туго обвязав плащ кушаком, снова выбилась, и мокрый подол облеплял ей щиколотки. Она улыбалась счастливой улыбкой, какой, наверное, озарилось бы лицо ее дочери Маргарет, случись ей отважиться на какое-нибудь отчаянное приключение, в конце которого ее ждал бы обещанный пони. Изольду ждала леденящая душу неизвестность. «Я надела на подушку свою ночную сорочку и чепчик», — сказала она, — «а сверху набросила одеяло. Это на какое-то время может сбить их с толку, если им вздумается ломать дверь». «Дайте вашу руку», — сказал он. «Не обращайте внимания на юбки. Пусть волочатся по снегу. Когда доберемся до дома, у бес найдется для вас теплая одежда». Она рассмеялась и вложила руку в его ладонь, и мне почудилось, будто и я тоже сжимаю ее руку в своей, и что мы вдвоем поддерживаем и тянем ее за собой сквозь падающий снег, и Роджер уже не управляющий на службе у другой женщины, а я не призрак, забредший сюда из будущего, но оба мы мужчины, и у нас обоих одна цель и одна любовь, в которой ни один, ни он в своем времени, ни я в своем, никогда не осмелится признаться». Когда мы подошли к реке возле полусгнившего моста, который наполовину ушел под воду, Роджер сказал: «Я должен просить вас еще раз довериться мне и позволить перенести вас через реку на руках, как я перенес бы вашу дочь». «Даже если ты меня уронишь, — ответила Изольда, — я не стану колотить тебя по голове, как это непременно сделал бы Маргарет». Он рассмеялся и благополучно перенес ее на другой берег, в очередной раз вымокнув почти до пояса. Мы продолжили путь, пробираясь меж выстроившихся в ряд низкорослых, запорошенных снегом деревьев. Мертвая тишина вокруг уже не казалась угрожающей, как тогда, когда я шел тут один, а была исполнена волшебства и еще чего-то волнующего, радостного. «Возле Триверана снег будет глубже», — сказал он, — «и если Рик Триверан нас заметит, он вряд ли станет держать язык за зубами. Хватит у вас сил, чтобы взобраться по склону холма до тропы, что наверху. Там меня дожидается Робби с 2 пони. У вас даже будет выбор — ехать за спиной у Робби либо у меня. Из нас двоих я более осторожен». «Тогда я выбираю Робби», — сказала она. «Сегодня вечером я распрощалась с осторожностью. Теперь уж навсегда». Мы свернули влево и принялись карабкаться на холм, оставив внизу долину и реку. Снег доходил моим спутникам до колена и выше, и с каждым шагом, который давался им нелегко, они медленно продвигались вперед. «Подождите», — сказал Роджер, отпуская руку Изольды. «Я попробую расчистить проход до тропы». И он ринулся вверх, руками разметая снег в стороны. Пока он прокладывал путь на вершину холма, я остался с ней наедине и мог какое-то время без помех смотреть на это бледное решительное личико, выглядывавшее из-под капюшона. «Все в порядке!» — крикнул он. «Здесь снег покрепче. Сейчас я спущусь за вами». Я увидел, что он возвращается, почти съезжая по склону, и вдруг мне показалось, будто там не одна, а две мужские фигуры. И вот уже оба мужчины протягивают руки, чтобы помочь Изольде взобраться на холм. Наверное, это Робби услышал голос брата и спустился с верхней тропы. Какой-то инстинкт удержал меня на месте. Я не двигался, не полез наверх, а позволил ей одной идти навстречу этим протянутым рукам. Она удалилась, и я потерял из виду и ее, и Роджера, и третью смутную фигуру тоже, поскольку внезапно густая снежная пелена поглотила их всех. Я стоял весь дрожа. От железной дороги меня отделяло заграждение из проволоки. И вместо снежного ковра, покрывавшего холмы, я увидел брезент, прикрывавший груз на платформах товарняка, который с грохотом и скрежетом выползал из туннеля.